Антон Морок-Смолин. Обесточка. С любовью и благодарностью своим родителям посвящаю. В наших глазах звездная ночь. В наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно? Выбирай. Группа Кино. Тяговая паровая машина преобразовывала энергию пара, выходящего из котла, в возвратно-поступательное движение поршня. С помощью определенного механизма оно трансформировалось в движение вращательное. Колеса крутились, поезд ехал. Из трубы валил густой черный дым и оставлял за составом, движущимся через лес, отчетливый разоблачающий след. Поезд состоял из собственного локомотива, тендера и 7 вагонов с углем. Если матушка-земля действительно живая, то сейчас она очень негодует, что этот древний, по меркам начала 21 века, механизм вернули к жизни. Ведь за последний год она вложила в ураганы, извержения, цунами, землетрясения и просто плохие погодные условия массу усилий. И все для того, чтобы навсегда избавиться от присосавшихся к ее недрам паразитов. Смахнуть их с себя, залечить раны и через пару сотню лет вздохнуть чистыми лесами, озерами и морями. Но те, кто реанимировал паровоз, залезли почти в самый центр огромного континента и даже не думали уходить. Рушились ветхие здания, погребая под обломками их близких, но они разгребали завалы и доставали живых. Над мертвыми рыдали, хотя большинство оправлялось от горя. Скорее всего, привычного по последним картам мира больше нет. Так не вскрывать же вены. Плюнуть на прошлое, растереть и думать, как воспитать поколение, ни от чего не зависящее, как объяснить, что технический прогресс не способствует духовному развитию и когда-нибудь обязательно заводит в тупик. По обе стороны от железнодорожного полотна мелькали заснеженные деревья, степенно покачивающиеся, сыплющие на землю хлопья снега и упавшие. За год их свалило столько, что не пришлось рубить самим. Помощник машиниста приоткрыл окно и стал сворачивать мятую газетную страницу в трубочку. А ведь если бы мы лет так 30 назад всерьез задумались, насколько слабит прогресс, и приняли это на заметку, то легче бы пережили катастрофу. Сколько наглядных примеров было показано с 1879 года, когда Томас Эдисон изобрел лампу накаливания. Все без толку. И вот чем это обернулось. Осенью 2012 года стало понятно, что на Солнце творится что-то нехорошее. Началось все с трещины на светиле, точнее, участка пониженной температуры, составившего в длину 1 000 000 километров. Отгремело много научных споров и будоражащих воображение гипотез. Сошлись на том, что это всего лишь гигантское облако, температура которого ниже температуры Солнца, поэтому его так хорошо и видно. Однако пессимисты-обыватели заключили, что ни к чему хорошему это в любом случае не приведет. Ведь не зря появление трещины на светиле совпало с мощными вспышками. Начавшись в сентябре-августе, они уже не затихали. Происходили чаще, набирали мощность, и нередко выбросы плазмы были направлены в сторону Земли. Каждый новый выстрел по ней Солнца расчищал путь для последующих выбросов, и они быстрее достигали нашей планеты. Роковой выстрел преодолел 150 миллионов километров примерно за 17 часов. Хотя обычно этот путь занимал 2-4 дня. Последовавшая за ним магнитная буря была самого высокого класса X и имела рекордную в истории силу. Мир погас мгновенно. Не произошло массовых контролируемых отключений электроснабжения, потому что никто ничего не успел предпринять. В Центр космических исследований со спутника поступил сигнал тревоги, но случилось это за пару минут до поражения магнитосферы. Слишком поздно. В небе по всему земному шару уже были хорошо видны сполохи, похожие на полярное сияние, только во много раз ярче. Первыми вышли из строя спутники, а с ними и интернет. Затем полетели энергосистемы стран и трансформаторы. Упали самолеты, остановились поезда и машины. Встали заводы, предприятия, заглохли АЭС и ГЭС. Накрылись нефти и газопроводы, радиосвязь. Приказали долго жить устройства с микросхемами. Не работали даже фонарики. Зимой люди остались без воды и тепла. В ближайшие дни в мегаполисах будут царить беспорядки и хаос. Воодушевленные отсутствием власти и закона, граждане грабили магазины, лавки, банки, думая, что скоро все восстановится, а их действия останутся безнаказанными. Проходили этнические чистки, столкновения на религиозной почве, вспоминались старые обиды. По всей планете горели города, а счет жертв от насилия через месяц пошел на сотни тысяч, а может и миллионы. Никто ведь не считал. Сильные колебания в магнитном поле спровоцировали землетрясения, ураганы, извержения, цунами и просто плохие погодные условия. Под национальным парком Йеллоустоун американского штата Вайоминг активизировался мощный вулкан. Двухметровым слоем пепла покрыло весь североамериканский континент. Территории США и Канады стали непригодны для жизни из-за токсичного воздуха. Японию, юго-восточную часть Китая и половину Европы смыло в океан, безжалостно трясло зарубежную Азию, грохотало на Алтае и Дальнем Востоке. Одна беда стала звеном начала цепочки катастроф. На голову человечества градом посыпались нажитые им проблемы. Нефть поступала в танкеры без контроля, что привело к ее проливу в океан. Ядерным отходам требовалось охлаждение, а охладительным установкам — электроэнергия. Разгорелись смертоносные пожары. Все усугублялось тем, что мы совершенно не были ко всему этому готовы. Изначально шли не параллельно с прогрессом, а прогнулись под него. В итоге ничего не умеем. Из крана течет вода, а как добыть ее самостоятельно, например, в лесу, знают далеко не все. Даже костер со спичками разжечь не могут. Цивилизация слишком ослабела, когда люди впали в зависимость от ее благ. Могущественной, как они часто отзывались, она перестала быть давно. Большая, но неуклюжая. Падать было больно. Александр в очередной раз затянулся самодельной сигаретой. Он уже привык. Настоящие стали роскошью, которой многие предпочитали жизненно необходимые вещи. В новом мире человек сконцентрировался на выживании. У него уже нет времени на любовниц, отупляющие журналы, заговоры, интриги и прочее, чем сходили с ума цивилизованные люди. Задача минимум — прокормить себя и семью, если такая имелась. «Саня», — голос Аркадия, — «хватит в окно глядеть, подбрось угольку». «А чего это я?» Александр оторвал взгляд от стекла, за которым паровоз острым носом рассекал ленту железной дороги по аналогии прозванной «дорогой жизни» и уставился на напарника. Среднего роста, чуть сутулый и с виду хилый, на деле Аркадий Курбатов наравне с крепкими мужиками-работягами орудовал лопатой, загружая тележки углем. 2 года назад он закончил радиотехнический факультет, а пока был студентом, подрабатывал грузчиком. Не то чтобы другой работы не нашлось, просто так парень компенсировал недостаток физической нагрузки в юношестве. Спортом не занимался, предпочитая ему интеллектуальные состязания, только 1-2 в неделю ходил в тренажерный зал. Так что и форму поддерживал, и деньги зарабатывал. После института проработал 1 год по специальности техника. Когда засверкало, потребность в таких специалистах на время отпала. Все трансформаторы расплавились, а чтобы собрать новые, нужны заводы, которые без этих самых трансформаторов работать не будут. Получился замкнутый круг. Парню повезло, что обесточка застала его именно в Назарове, где имеется своя тепловая станция. Когда решили, что нужно приспособить старый паровоз под транспортировку угля от разреза к станции, Аркадий сразу выдвинул свою кандидатуру на должность машиниста. Они, конечно, были, но не лишние. После тщательного экзамена его приняли. Ведь помимо устройства современной техники, парень самостоятельно изучал еще старые механизмы. «Сдурел?» — Аркаша нахмурился. «А кто проспорил? что быстрее меня телегу углем загрузит. Давай, вперед!» Александр кивнул, в последний раз затянулся, выбросил истлевшую трубочку и принялся лопатой закидывать в печку горсти угля. «Хорош, хорош!» — оценил вскользь Аркадий, покосившись на своего помощника. Саша закрыл заслонку, отошел к стене и присел на стул. «Блин, спина от угля ноет. Последнее время только его и таскаю. Тебе легче, ты раньше этим занимался, а я только в машинах ковырялся. И позвоночник больной к тому же». «Сань, кому сейчас легко? Кому было легко за этот год? Азиатам? Так неизвестно, что с ними вообще стало. Китайцами, монголами, тайцами и прочими. А мы живы. Не ной». «Да не ною я. Просто впечатлениями делюсь. Повезло нам на самом деле с углем этим. Нефть и газ накрылись, а он остался. Хотя, когда душу нечему греть, физическое тепло не поможет. Вот у моей тетки подруга есть. Так ее брат недавно насмерть замерз. Напился и заснул на улице. Я сам в феврале мог окочуриться, если бы не девушка одна добрая. Растолкала меня. Я ей кое-как адрес называл, и она меня домой привела. Принесла, точнее. «Еще б тут не напиться», — мрачно заметил Аркадий. «Ты все о родителях вспоминаешь?» «Да, может, встретитесь еще. Всем известно, что мы тут углем богаты. Приходить к нам из Европы будут. Вот увидишь». «Мало хорошего», — зло проговорил Курбатов. «Отбиваться придется от отребья. К тому же вряд ли европейцы сюда прямо тянуться будут, в страшную дикую Россию». Саша промолчал, угрюмо уставившись в окно. Железнодорожное полотно вильнуло в сторону, сокращая и так сравнительно небольшое расстояние до города. Аркадий нечасто замечал проявления своей интуиции. Еще реже предчувствия совпадали с предстоящими событиями. Но если уж эта сонная птичка запевает, что-то плохое обязательно произойдет. И вряд ли ощущение близкой неприятности связано с воспоминаниями о родителях в далекой Польше. Ведь возникло оно еще до разговора с помощником. Чувство непривычное и неприятное. Ведя загруженный углем состав навстречу обнадеженным назаровцам, Курбатов испытывал легкую эйфорию от понимания важности проделанной работы, ломоту в мышцах от бесконечных физических нагрузок и желание поскорее встретить Марину со сменой из пекарни, поцеловать ее, обнять и пойти домой, любуясь звездным небом и разговаривая. В полной мере оценить масштаб своих действий можно только тогда, когда видишь результат на любимом человеке. Народ всегда остается безликой массой, кто бы что ни говорил, какие бы великие речи ни двигало спасение десятков тысяч человек. Без крупных происшествий Аркадий сдавал смену другому машинисту и с приятными мыслями шел домой. Поесть и отдохнуть, прежде чем встречать любимую. Однако, не лукавя, стоит заметить, на отсутствие неприятностей имелись свои причины. Поначалу городская власть распорядилась обеспечить паровоз помимо обслуживающего персонала охраной из 3 человек. Впятером тут оказалось тесновато. Потом хотели сократить количество охранников до 1, но в итоге убрали всех, предпочтя контролю 1 объекта, патрулирование всей железной дороги и окрестностей Назарова во всех направлениях на 2 километра от городской черты. Надо отметить, что сам город и так имеет неплохую защиту, помимо так называемой «внутренней армии». Его жители защищают заграждение из бетонных блоков высотой 2,5-3 метра. Его возвели на потенциально опасных направлениях, откуда в первую очередь ожидали нападения. Конечно, на весь городской периметр бетона не хватило. Тогда вспомнили опыт Киевской Руси — бревенчатые стены и рвы. Была проделана колоссальная работа, но оно того стоило. Все понимали, что вокруг относительно благополучного оплота цивилизации вскоре начнут сколачиваться агрессивно настроенные банды, состоящие из бывших заключенных, одичавших, опустившихся соотечественников и по понятным причинам недопущенных в город. А он — такой лакомый кусочек. Кроме тепловой станции, ГРЭС, топливом для которой служил уголь Назаровского разреза, в городе имеются свои заводы, в том числе и бетонный. После обесточки он стал самым значимым. Энергию, вырабатываемую станцией, всегда расходовали экономно, в основном на отопление домов, на освещение и различные производства. После зимы львиную долю стали отдавать бетонному заводу. Готовить к запуску его начали еще за 2 месяца до отключения отопления. Обесточка не прошла для оборудования бесследно, но на то есть инженеры. Что-то починили, что-то собрали заново. Недавно снова ударили холода, выпал снег, и в домах затопили. Обороты завод сбавил, однако работать продолжал. Когда локомотив пошел на новый поворот, сразу стала ясна причина тревоги. Метрах в 250 от паровоза, в конце прямого участка пути, за которым последний перед городом поворот, прямо на путях стоял человек. Для патруля обязательно общая форма, камуфляж и герб Красноярского края на груди, чтобы по ошибке не приняли за чужака. На человеке, преграждавшем путь, форма была, но он мог ее с кого-нибудь и снять. Аркадий лихорадочно соображал. «Не тормозить!» — кричал разум. «А вдруг свой?» «Но свои так ни разу не делали, хотя теоретически могут. Предупреждают об опасности впереди, о повреждении путей. Не остановиться, и состав сойдет с рельс. А чужак мог поставить мину. Значит, игнорировать нельзя. Нужно тормозить. Ладно, в крайнем случае отстреляемся. Не зря месяц этому учили, прежде чем паровоз водить доверить. Можно будет попытаться быстро завестись. Если это диверсия, главное тогда доехать до ворот. Там помогут». Приняв решение, машинист подскочил к рычагу тормоза и не без труда потянул его на себя. Успел даже крикнуть «Держись!». Последовал Санин мат, скрежет металла и визг колес. Многотонная махина застонала, оглашая ревом окрестности на километры вокруг, и начала стремительно останавливаться. Хорошо, что охрану убрали. А то один особо любил сидеть снаружи, сейчас точно бы слетел. Резкий толчок оповестил о неподвижности состава. Аркадий метнулся к полке с оружием и боеприпасами, схватил свой АКМ, второй автомат передал Саше. Плавными бесшумными движениями добрался до двери, сдвинул планку предохранителя и глянул в окно. «Аркад!» — шепотом позвал помощник. «Чего там?» Несколько секунд еще машинист всматривался в пейзаж за окном, затем плечи его опустились, изо рта вырвался вздох облегчения. Курбатов поставил оружие обратно на предохранитель, накинул куртку и, произнеся «Свои!», открыл дверь. К кабине уже шел, хрустя щебенкой, патрульный со станции. Они обменялись рукопожатиями. Аркадий покачал головой. «Слышь, Семен Семенович, ты чего так делаешь? А если бы задавили?» Тот усмехнулся. «Извини, что неоновую вывеску не повесил. Я вообще-то обязанности выполняю». «А что случилось?» Патрульный оглянулся. «Там прямо перед поворотом на путях береза огромная лежит. Упала, говорят, сегодня, примерно в полдень, метрах в 20 от железки. Смекаешь?» «В смысле?» — напрягся Аркадий. «Неужели перетащили?» «Видимо», — кивнул патрульный. Курбатов заглянул Семену за плечо. Действительно, дорогу паровозу переграждало внушительных размеров дерево. «Странно, что я его не заметил», — подумал машинист. «Из-за снега, наверное. Сливается почти». «И давно обнаружили?» «Минут 10 назад. Дима побежал на станцию докладывать. Скорее всего, наряд вышлют проверить. Признаков опасности не видно, но сам посуди. Дерево здоровое, не поднять даже вдвоем. Человека 4 надо, а то и 5. Так что все может быть. Могли и пошутить неудачно». Сзади скрипнула дверь. «Э, парни, вы чё там шепчетесь? И почему берёза на рельсах валяется?» Машинист обернулся. «Сань, останься в кабине. Нехорошее тут что-то». Александр пожал плечами и без лишних слов скрылся внутри паровоза. Повезло всё-таки с помощником. Если б пацана дали, наверняка он бы сейчас обиделся, мол, посылают его, не доверяют ему. Семён присел на насыпь, достал сигарету, закурил. «Настоящее?» Аркадий покосился на пачку в руке патрульного. «Шикуешь?» «Ну а чего мне? Кроме как на себя больше не на кого тратиться. Будешь, кстати?» «Нет, спасибо. Не курю». «Правильно делаешь. А то я как в 7-8 классе начал, так и поехало. Попендривался, потом уж привык, как к кофе. Хоть к этому зерновому привычки нет. Его ведь вообще нереально теперь достать. Мучаются люди. Семен замолчал, затянулся. Аркадий тем временем внимательно осматривал подлесок. То белка с одного дерева на другое перемахнет, то мелькнет вдали камуфляж патрульного. Все как обычно. Тихо и спокойно. Но что-то неприятное повисло на душе. Интуиция продолжала трещать, предостерегая. «Аркад, а ты из-подо льда рыбу доставал когда-нибудь?» — спросил вдруг патрульный. «Подлёдный лов имеешь в виду?» «Нет». «Стоит попробовать?» «Я вчера ловил. Первый раз, представь. Все свои почти 30 лет тут прожил, а рыбачил только летом. А зимой намного круче. Знаешь, вроде, что особо большого никого не вытащишь, но все равно каждый раз гадаешь, кто будет. Фантазируешь, пока тянешь». «Надо будет испытать», — сказал Курбатов, — «в перерыве между сменами». «Ладно, пойду с помощником переговорю». «Давай», — кивнул Семен и переложил сайгу на колени. Александр сидел на стуле, вытянув ноги. Справа к стене был приставлен калаш. Увидев Аркадия, помощник воскликнул. «О, командир, что там с деревом?» «Не знаю. Вроде положил кто-то. Сейчас со станции наряд пришлют, разберутся». «Я чего сказать-то хочу?» Он приблизился к окну по правую сторону. «Ты сюда посматривай». «Погоди-ка, что это?» «Чего там?» Саша подошел к Курбатову и глянул на улицу. «Ого!» Увиденное не было шокирующим, но удивиться заставляло. Далеко впереди, за деревьями, виднелись 6 человек в форме патруля. Они брели вдоль бетонной стены к преграждавшей путь березе. «Куда это они?» — задумчиво проговорил Аркадий, провожая отряд взглядом. «И почему так много? Больше 2 в этом квадрате в патруль обычно не ставят». «Пересмена?» — неуверенно произнес Александр. «Так все равно. Больше 4 не соберется». Молчание. «А может, с базы идут на помощь?» Машинист покачал головой. «Не, не успели бы. Да и шли б со станции, а не с запада». «Странно». Разговор членов экипажа прервал металлический стук, донесшийся сзади. Машинист и помощник одновременно обернулись. Послышался скрип лестницы под чьим-то увесистым телом, и дверь распахнулась. На пороге появился Семен. «Тут это, мужики подошли», — весело сообщил он. «Хотят помочь дерево убрать». За плечом патрульного что-то быстро мелькнуло. Глухой звук удара, и Семен замолчал, охнув. Зрачки закатились, он пошатнулся, а затем кто-то подхватил и вытянул его на улицу. Аркадий сдернул с плеча автомат и быстро снял с предохранителя, однако не успел даже направить его на дверь. Саша вообще только схватил свое оружие, но не привел в боевое положение. В кабину поднялся человек в камуфляже и с охотничьей двустволкой в руках, нацеленный на Аркадия. Его лицо показалось Курбатову смутно знакомым. «Положи», — сказал мужчина. За его спиной замаячил еще один, в форме патруля. «А ты не рыпайся!» Это уже помощнику. У машиниста ёкнуло сердце. То, чего он боялся, о чем его предупреждали инструкторы по рукопашному бою и стрельбе, случилось. А он даже не может противостоять. Вот только готовился к нападению извне, а не из самого города. «Клади, говорю», — повторил человек. И у Курбатова словно щелкнуло в памяти. Он вспомнил, как шел с Мариной вдоль стены здания, а из-за угла выбежал человек и наткнулся на девушку. Извинился, спросил, когда закрывается швейная мастерская, и унесся прочь. Позже знакомый еще показывал этого мужчину в окно на станции, когда тот шел с патрулирования. Аркадий хорошо запомнил его имя-отчество — Олег Дмитриевич. В полиции раньше работал. Курбатов осторожно взял автомат за ремень, положил на пол и толкнул к ногам псевдопатрульного. «Ты!» Стволы передвинулись на Сашу. Он выполнил. Олег поднял калаши и сказал Александру. «Руки за голову и к стене!» «Какой из 3?» — огрызнулся помощник. Из-за спины Олега вышел его приятель. Приблизился к Саше и не сильно ткнул в бок замотанным тряпкой деревянным прикладом. «У которой стоишь, дурень!» А вот этого Аркадий не припомнил совсем. Неудивительно, круг его знакомых едва ли насчитывал 20 человек. Обыскав помощника, второй бандит довольно хмыкнул и сказал: «Двигай на улицу, дело у нас с тобой есть». «А я не такой», — буркнул парень и тут же получил удар по ногам, отчего скривился и, хромая, под конвоем стал спускаться по лестнице. Олег проводил парочку взглядом, затем глянул на Аркадия. «А ты тут типа бригадир? Главный, в смысле?» «Я знаю, не думай вилять, так что заводи колымагу. Поедем». «Я-то машинист. А вот ты кто? Бандит?» — прищурился Курбатов. Ему совсем не хотелось передавать паровоз этим диверсантам. Их цель вполне понятная — захватить власть в городе. Непонятно только, как они собираются это сделать. Даже Аркадий, стрелявший лишь по учебным целям, понимал, чтобы пробить внутреннюю защиту Назарова, нужно много народу, желательно имеющего реальный боевой опыт и грамотное руководство. А тут выходит человек 8 всего. Хотя в городе у них наверняка товарищи, которые также не будут бездействовать. И все равно цель нереальная, если только ГРЭС не под угрозой захвата, что в принципе невозможно. Персонал подбирали придирчиво и тщательно. Про охрану вообще говорить нечего. Там шерстили конкретно. Аркадию были даны четкие указания. В случае попытки или захвата состава первым делом препятствовать проникновению врага за ворота. Произнесено это было с оговоркой, мол, действуй по обстоятельствам. И хоть раньше Аркадий думал стоять до конца, сейчас он начал догадываться, что нужно искать обходную дорогу, то есть действовать по обстоятельствам. «Не твое дело. Твое дело сейчас заводить паровоз. Понял?» «Так дерево же. Уже нет». Аркадий вспомнил шестерых псевдопатрульных, направлявшихся к березе. Обложили, суки. «А если пошлю куда подальше, Олег Дмитриевич?» Бандит перехватил ружье, приблизился к Курбатову и двинул ему прикладом по лицу. Машинист охнул и пошатнулся. Во рту появился соленый привкус, губы словно онемели. «Еще раз пошлешь!» Олег заглянул Аркадию в глаза, потом стал что-то высматривать за его спиной. «Где у вас тут котелок паровой, а?» «Не надо», — просипел Курбатов, выплюнув осколки зубов. «Я сделаю». «Вот молодец!» Бандит усмехнулся и похлопал его по плечу. В этот момент сзади донесся металлический лязг. «О, все! Нет у вас больше угля!» Машинист зло глянул на псевдопатрульного и направился к котлу. «Зачем вы это затеяли?» — буркнул он, закидывая в печку уголь. «Все равно у вас ничего не получится». «Что не получится? Город захватить? Власть свергнуть? Нам этого и не надо. Ты, наверное, знаешь, что я бывший полицейский. Элемент, как вы говорите. Мусор. Кричали всякое такое после обесточки. Вы сами нас к этому толкнули. Да, среди ментов было немало сволочей. Но так в любой профессии. Специалисты бывают разные. Иногда их таковыми вообще назвать нельзя. Ни за что деньги получают. Получали, точнее». Он замолчал, отвлекшись на открывшуюся дверь. В кабину поднялся Саша под конвоем второго бандита. «Все нормально», — отрапортовал тот. Закрыл дверь и опустился на стул, не сводя с помощника взгляда. Александр сел на корточки и прислонился спиной к стене, обреченно вздохнув. Поймав взгляд машиниста, он грустно ухмыльнулся, словно говоря: «Нет, брат, лучше не дергаться». «Ну так вот», — продолжил Олег, — «а вы всех под одну гребенку. Наверное, я бы тоже так делал. Валил встречных ментов, врывался в отделение и открывал пальбу, если бы сам ментом не был. Может быть. В принципе, осуждать мне вас грех, обижаться тоже. Понять, как говорится, значит простить. Привет, мужики!» В паровоз забирались другие бойцы. Всего 6 человек. Никого из них Аркадий не узнал. Они поприветствовали своих двоих товарищей и рассредоточились по кабине. Все как один, примерно одинакового телосложения, с одинаковыми угрюмыми лицами и настороженными взглядами. Вооружены по-разному. У троих автоматы различной потрепанности и старости, у двоих ружья и у одного карабин. Олег снова заговорил, глядя на Курбатова. Но дело в том, что в первые дни из-за вас, гражданских, я потерял свою семью. Ты...» Он осекся и покосился на Сашу. «Вы наверняка помните случай, когда какой-то урод взорвал целую секцию жилого дома. Это был мой дом. И взорвал он потому, что я там жил. Рядом еще двое коллег. У всех были семьи». Из трубы вырвалось облако черного дыма, пришли в движение поршни, следом за ними — колеса. Паровоз тронулся. «Не гони только. Скажу, когда ускорится. А то ближе с печкой познакомишься». «Так вот, почти все в той секции погибли. Дом ведь кирпичный был, сразу в крошку. Потом вы глумились над нами весь год. А власть покрывала, еще следила за нами. Мол, вдруг сорвемся. Честно говоря, я думал, что добьют. Однако вели мы себя тихо, и там, наверху, — он ухмыльнулся, — расслабились. Начали ставить в патрули, хотя раньше избегали. Все там, где была возможность проконтролировать. Расслабились, да. Может, просто не предполагали, что заварушку решимся устроить. И главное, что получится. Короче, мы вам войну объявляем, — оскалился один из бандитов. Как вы нас, так и мы вас. Один равно все. Не получится город захватить, а вот лбами жителей столкнем. Сейчас-то видимость перемирия. Люди месяцев 10 от шока отходили, приживались, не до грызни было. Но напряжение растет. Все чаще на улицах драки случаются. Хватит пустяка, чтобы произошла разрядка. Бум! Он всплеснул руками, изображая взрыв. Больные, только и успел сказать Аркадий. Паровоз уже проехал большие амбарные ворота, на ночь отрезающие Назарова от остального агрессивного мира, и подъезжал к станции. Ее построили в течение этого года, больше как блокпост. «Быстрее!» — прикрикнул Олег. Скрипя сердце, Курбатов налег на рычаг. Колеса застучали чаще. Бойцы приоткрыли с обеих сторон двери и выставили наружу стволы автоматов и ружей. «Тимоху нужно подобрать», — сказал кто-то. Раздались смешки. «Сам запрыгнет!» Судя по пейзажу за окном, который за все это время втерся Аркадию глубоко в память, до платформы оставалось 100 метров. Машинист пригляделся к лицам бандитов, точнее, диверсантов. Они были напряжены, но вряд ли так, как должны быть перед боем. Значит, у них здесь есть подстраховка. Они не боятся проезжать через станцию, потому что кто-то из их товарищей тут уже поработал. Курбатов поморщился. Плохо обстоятельства складываются. Пытаться противостоять 8 вооруженным бандитам — глупо. Можно только незаметно перекрыть пару выход из котла. Тогда котел рванет. Но это на самый крайний случай. «Тимоха, падла!» — заорал вдруг тот диверсант, что пришел вместе с Олегом. «Там народу тьма!» В следующий момент паровоз накрыл шквал свинца. Остается лишь удивляться той тщательности, с которой бывшие полицейские проработали план диверсии. Наверное, они представляли себя спартанцами, идущими в безнадежную битву против целой армии. Отчасти их можно понять. Они уже не жили, они доживали. Им было важнее даже не отомстить, а показать, что они тоже люди и ничем не хуже гражданских. У диверсантов могло получиться пробиться к станции и устроить там салют в честь приближающегося Нового года. Если бы не одна маленькая осечка. Оборону города планировали, учитывая угрозу проникновения врагов снаружи, но никак не их уход изнутри. Сняв патрульных на северном и северо-западном направлениях, диверсанты переоделись в форму и под прикрытием стены и деревьев направились к железнодорожному полотну. Там они перенесли на пути только что упавшую березу и рассредоточились по периметру в ожидании поезда. Специально провернули все за поворотом, чтобы не заметил наблюдатель с вышки. Тем временем к нему уже приближался один из диверсантов. Тут-то и произошел прокол. Под курткой наблюдатель носил высокий воротник с нашитыми на него металлическими петличками. То ли предчувствовал что-то, то ли в наследство или на память вещь досталась. Однако она спасла ему жизнь. Артерия оказалась всего лишь поцарапана, и наблюдатель быстро оправился от шока. А диверсант, в свою очередь, резанул и пошел, отметив только, что патрульный упал. Времени и так оставалось в обрез. Предстояло ликвидировать еще 4 человек на станции. И вот когда он находился на платформе, снайпер на вышке очнулся. А поскольку винтовка с глушителем, выстрела остальные диверсанты не услышали. В полном неведении они продвигались к цели. И у них бы получилось преодолеть станцию блокпост, если бы патрульные не сопоставили случившееся со словами подоспевшего Дмитрия и не заметили отсутствие своих людей на северном и северо-западном направлениях. Стрелять решились в последний момент. В результате все диверсанты были убиты, а члены экипажа остались живы. Зря Аркадий надеялся, что народ успокоился, и в ближайшие годы Назарова ожидает тихая, размеренная жизнь. Курбатов слишком увлекся созданием своей семьи и не заметил растущего в обществе напряжения. Одновременно с захватом паровоза в самом городе принялись за дело около десятка полицейских агентов. Они затевали драки, агитировали, заводили толпу, создавали все условия, чтобы сдерживаемые из последних сил противоречия и споры выплеснулись наружу. Массовые потасовки начались на следующий день после нападения на поезд. В дело пока шли только кулаки, но уже натачивались ножи и заряжались ружья. Назревала гражданская война. Город раскололся на 2 основных лагеря. Первый — за возрождение технической стороны цивилизации, второй — за поиск нового для нее пути. В сложившихся условиях старое общество не имеет шансов на существование. Оно разрушается. Человечеству необходимо найти дорогу, путешествие по которой не сделает людей слабыми, зависимыми от чего-либо. Так каким будет будущее человека? Жизнь в комфорте, но под постоянным страхом вновь оказаться беззащитным посреди холодных каменных коробок, в окружении обезумевшей толпы, не умея даже добыть себе пищи? Или сильное независимое существование? Быть жертвой обстоятельств или выносливым охотником, который сумеет выжить в сложных условиях? Что тебе нужно? Выбирай.